Глава 17. К западу от Рудных гор. Примерно в это же время. Войска выступили, едва рассвело. Если, конечно, можно так сказать. Небо по-прежнему заслоняли плотные темные тучи, ползущие с самого Берлина, и свет солнца не добирался до земли. Поэтому ориентировались по часам. Количество войск поражало воображение. Все силы империи были собраны в кулак и наступали широким фронтом. Орки, эльфы, кавказцы и даже гномы шли бок о бок. Небо еще больше потемнело от того количества дирижаблей, что поднялись сегодня в воздух. Земля дрожала от топота тысяч ног и лязга сотен танковых гусениц. Аристократы с воздушными погодными инсектами в поте лица пытались разогнать плотные тучи. Механизированные соединения преодолели около 50 километров по пересеченной безжизненной местности, прежде чем повстречали первого врага. Группы колес саранчи атаковали сразу в нескольких местах. Начался ожесточенный бой. Царевич Павел успел предупредить Билибина перед самым боем о новом типе саранчи, который они повстречали в тоннеле под Петербургом. Поэтому к встрече с колесами успели сделать необходимые приготовления. Но даже несмотря на это, схватка с ними все равно выдалась тяжелой. Этот противник был очень силен. Танки встали, броневики доставили пехоту в лице гномих отрядов. Их механизированные костюмы позволяли почти на равных сражаться с трехметровыми тварями, что умудрялись проскочить мимо тяжелой техники. И гномий рост здесь выступал преимуществом. В нескольких километрах от этого места в бой с врагом вступил барон Верещагин, ведя за собой дружину в сотню с небольшим бойцов. С десяток колес и еще больше пехотинцев смогли проскочить мимо заслона из танков, и дружина встретила их плотным огнем. Алексей, в совершенстве овладев своим даром, растворялся, едва очередное двухметровое костяное колесо пыталось его переехать. Жидкость цеплялась за внешнюю сторону гребня, растекалась по всему телу и забиралась в любые поры, что находила. Затем Верещагин становился собой, разрывая монстра изнутри. Это было жуткое зрелище, как юный барон, залитый кровью и кусками плоти, восстает из вражеских потрохов. Он пугал даже своих воинов, но потом они начали радоваться, что этот кровожадный парень на их стороне. Все нападения были отбиты, враг оказался малочисленен. Несколько групп удалось обнаружить с воздуха и уничтожить дирижаблями. Кстати, враг снова глушил связь, но в войсках на этот случай разработали систему световых сигналов и с их помощью общались на огромных расстояниях. Билибин догадался, что это была лишь разведка боем. Противник нащупывал слабые места и дал приказ окапываться. Оставшиеся части подтянулись, артиллерийские батареи заняли позиции. Вскоре от саранчи пришел переговорщик. Черный офицер, как тот, которого убил в Стамбуле Дубов, но ему даже не дали подойти к позициям, выстрелив в голову артефактным бронебойным снарядом из танка. Уже через несколько минут с головных дирижаблей пришли донесения, что замечено какое-то движение, но видимость была слишком плохая. Однако аристократы с воздушными и погодными инсектами наконец справились с плотным покровом. Сильный, почти ураганный ветер разогнал тучи над войсками. В прорехах показались синие куски неба, а с востока на запад ударили копья солнечных лучей. Увиденное поразило дозорных. Впереди лежала бугристая равнина, насколько хватало глаз, горизонт тонул в темноте, но там, куда упал свет зари, шевелилась сама земля. Саранчи оказалось настолько много, что почвы под ее ногами не было видно. Только облака серой пыли поднимались над несметным войском врага. Снова с запада и севера начали набегать черные тучи. Но в этот раз это были уже не облака, а бесчисленные стаи летяг. Их целью был флот дирижаблей. Восточнее основных позиций вперед, охватывая с фланга поле боя, выдвинулась дикая дивизия. Тысячи конных воинов, казаков, черкесов, аварцев, других кавказцев и орков широкой дугой высыпали на вершину длинного и пологого холма, который когда-то был высоким берегом высохшей реки. Они видели со стороны, как разгорелось сражение. Лавина саранча насела на передние позиции. Воздух раскалился от свистящихся пуль, визжащих снарядов и боевой магии. По всей линии соприкосновения вспыхивали защитные барьеры, в серой гуще врагов рвались снаряды и магические атаки. Все мерцало, горело и взрывалось. На дирижабли накинулись стаи летающих тварей, но князь Джугашвили закрыл суда широким барьером. Летяги накинулись на него, не жалея себя. Они пытались прогрызть и проломить барьер, и постепенно он начал поддаваться. Атаман дикой дивизии скакал вдоль рядов конницы. «Шашки наголо!» — прокричал он, сверкая клинком, объятым золотым пламенем. «Вперед, мои казаки!» Он наметом пронесся мимо своих воинов. Его шашка стучала по выставленным шашкам воинов и мечам орков. «Будет сеча!» «Так не посрамим наше отечество!» «Вперед за царя!» «Вперед в последний бой этого мира!» «На смерть!» «На смерть!» — гремела дивизия. «На смерть!» — повторил атаман, поворачивая коня в сторону ничего еще не подозревающей саранчи в километре от них. «Смерть!» — рвали глотки воины. Конница с живым цунами устремилась вниз с холма. В дикой дивизии не служили аристократы, но там хватало быстрюков с инсектами и сильных простолюдинов, умевших пользоваться маной. Закованные в броню лошади живым тараном смяли ряды саранчи. Дикая дивизия, сверкающая разноцветными шашками и мечами, как ножом в мягкое масло прошла сквозь пехоту врага, смяла стаи псин и затоптала копытами мелких жнецов. А затем схлестнулась с ордами колес. Двухметровые махины даже не замечали, когда давили боевых коней вместе со всадниками. Конникам пришлось уворачиваться и лавировать между колесами, но там их ждали жужжащие в воздухе лезвия. Далеко не всем удавалось увернуться от них, единицам поразить врага в мягкую с боков плоть. Сухая земля вскоре пропиталась кровью и стала хлюпать под ногами сражающихся. Саранча смогла нащупать слабое место между дружинами Онежского и Ушакова, устремилась туда, но врага там уже ждали две сотни очень злых огров, настолько злых и свирепых, что даже саранча впервые ощутила, что такое страх. А то, как сражаются огры, настолько вдохновило соседние дружины, что за несколько часов битвы враг на этом участке понес самые большие потери. Но, несмотря на все это, саранча теснила объединенные войска империи Дубова. Подкрепления к врагу прибывали нескончаемым потоком, стягиваясь со всей Европы с огромной скоростью. Рой тоже знал, что эта битва решающая. Если Дубов ворвется в Берлин, то всему конец. Высоко в небе, сквозь разорванные тучи, вихрящиеся стаи летяг, показался одинокий дирижабль. Он несколько опустился, замерев на сотню метров выше основного флота. На выдающейся далеко вперед площадке стоял царевич Павел в белой золотым броне. Никто не решался подойти к нему, чтобы ненароком не отвлечь. Сверху он прекрасно видел, как много саранчи и как мало людей, что сражается с ней. Даже отчаянная атака дикой дивизии не смогла перевесить чашу весов. Кавалерия отступила, а волна саранчи начала огибать позиции войск северо-востока и юго-запада, будто серый полумесяц пытался прожевать кусок праздничного разноцветного торта. Павел вдруг вспомнил, как его в один из первых дней в коридоре Академии окружили три эльфа во главе с принцем. Как там его звали? Альдебаран, кажется? Так вот, сейчас царевич вдруг ощутил дежавю. Только теперь он не был тем Пашей Северовым, которого зажали в углу, нет. Он был Дубовым, который вот-вот спасет того Пашу Северова. «Да», — шепнул царевич, сжимая руку в кулак и повторил громче, «да, я теперь Дубов». Он не слышал, как за его спиной в капитанской рубке дирижабля один его брат спросил другого, «какого хрена он орет? Мы что-то не знаем о нашей матери или как?» Сбрендил Ярослав. Да и не важно это сейчас. Главное, чтобы Пашина атака оказалась эффективной. «Дубов, теперь я спасаю тебя!» Снова выкрикнул Павел и поднял кулак к небу. В этот момент его фигура напоминала статую первого императора в Санкт-Петербурге. Небо заволокло багровой пеленой, и на саранчу обрушился огненный дождь. Предгорье Альп. Несколько часов назад. Николай. Я, наконец, понял, что мне напоминало оружие в руках черных человечков. Петушиный гребень. То есть петуха, можно сказать. Ручной черный петух, который вместо ку-ка-ре-ку изрыгает свинцовые пули. На каком языке говорили эти маленькие черные люди, я не знал. Но с помощью своей духовной чувствительности, если сильно напрячься, мог уловить обрывки внутреннего монолога человека. Правда, с их языком это не помогало, так что пришлось сосредоточиться на мыслеобразах. Стало легче. В общем, коротышка сказал: «Стой, стрелять буду». И мне это не понравилось. «Мои люди ранены», — говорил я медленно, пытаясь сопровождать слова образами, которые посылал чужаку. «Этой девушке нужна помощь, а вокруг враги. И если ты хоть пальцем на спусковом крючке дернешь, когда мы пойдем обратно в пещеру, клянусь, этим топором...» Тут же призвал себе топор за пояс и вошел в полный инсект, пока рядом не было саранчи. «Рассеку вас всех надвое». Альфачик угрожающе зарычал, а Гоша застрекотал так, словно древний хищник готовится к атаке из засады. Страшно, короче. Чужаки замешкались. Они были одеты в черные костюмы необычного кроя, которые полностью облегали их фигуры. Шлемы тоже не были шлемами, а по сути масками вокруг всей головы с какими-то фильтрами на месте рта и носа. Зелеными глазами оказались окуляры. «Интересные у них костюмы», — шепнула Агнес, стоя под моим правым локтем. «Хотела бы я такой разобрать. Они явно могут сливаться с местностью. Видели, как они появились, да? Будто из ниоткуда». По крайней мере, они не были саранчой. Я чувствовал их души, их настороженность и страх. Им явно было неуютно стоять вот так на открытом месте. А их главарь, все еще державший меня на прицеле, не сводил зеленых окуляров с рукояти топора. «Отставить», — скомандовал он на своем языке. «Возвращаемся в город. Вы идете с нами, чужеземцы. Нельзя долго оставаться на открытой местности. И наш король захочет поговорить с вами». После его слов большая часть чернышей просто испарилась в воздухе. Только окуляры какое-то время еще можно было видеть, но потом и они исчезли. «Даже орки не владеют таким мастерством маскировки», — согласилась Лакроса с Агнес, держа лук со стрелой в полунатянутом положении и направленным немного вниз. «Можно сравнить только с мазью герцога, но мазью нельзя управлять, а здесь...» «Интересно, что это за шаманство?» «Колдунство какое-то», — сморщила носик синеглазка. Остальные согласно поугукали. «Не», — бросил я в спину уходящему главарю. «Это ваш король хочет поговорить. Вот пусть он и выходит. А нам дорога в другую сторону, так что...» «Бывайте, Ихтиандры». Главарь споткнулся и чуть не упал. Видимо, опешил от моей наглости. В нем начала расти тревога, а зеленые окуляры скользнули по небу. Но пока там было тихо. «Вам же нужно в пещеру, верно?» — спросил он. «В пещеру мы зайдем, а в пещерном королевстве вашим делать нечего. У нас нет времени с каждым встречным ряженым раскланиваться». «Ряженый? Но наш король не ряженый». «Ага, так каждый ряженый говорит. А теперь кыш с моего пути. Гоша», — свистнул я пауку, — «давай внутрь». Когда зашли под каменные своды и немного углубились, я остановился. Пещера дальше расширялась. Пространства хватало, чтобы мы все шли рядом. Ну или стояли рядом. Я аккуратно опустил на землю вдовину, потерявшую сознание. Ее бил сильный озноб, а на лице проступал холодный пот. «Странно, нужно ее осмотреть, и очень тщательно. И обожженного слугу тоже». «Эй, чужеземец!» — окликнул меня черный. «Здесь нельзя оставаться, понимаешь по-немецки, Ферштейн? У тебя несколько раненых. В нашем королевстве могут помочь». «Во-первых», — отозвался я, ощупывая тело графини на предмет ран, «я не знаю, кто ты и куда ведешь нас. Во-вторых, мы все равно пойдем дальше только тогда, когда я сочту это нужным». «Он упертый», — развела руками Агнес. «Не то слово», — поддакнула Василиса, скрестив на груди руки и выжидающе уставившись на гнома. «Меня зовут Ганс». Черный стянул с головы маску. Под ней оказался молодой гном с угловатым лицом, грозными кустистыми бровями и волосами пшеничного цвета. Глаза были серо-голубыми. «Я командир 7-го наземного дозора. Я веду вас в Альпийское королевство гномов. Ну, теперь пойдем, прошу вас. Мы поможем вашим раненым, а взамен встретитесь с королем. Думаю, это будет важно и для вас». «Нет», — ответил ему и закрыл глаза. Гном горестно вздохнул. «И зачем мы их королю так понадобились?» Снаружи тело графини на первый взгляд было в порядке, поэтому я решил осмотреть ее изнутри, в смысле с помощью духовного зрения. Увиденное меня слегка удивило, но, поразмыслив, понял, что это даже логично. Просто сразу я об этом не подумал как-то. Графиня Вдовина заболела. И не просто заболела, а тем самым вирусом, который когда-то выкосил большую часть населения всего мира. Вирус саранчи. У него было какое-то умное название, но я его не помнил. Катя совсем недавно стала полноценным человеком, так что впереди у нее еще всякие ветрянки и прочее, если не сделает прививки. А сейчас ее тело терзал только один саранчевский вирус. Ведь иммунитету у нее взяться просто неоткуда. Зато вместе с вирусом к ней пришел и инсект. Я видел, как он пытается прикрепиться тонкими ножками к ее сфере души. К счастью, Кате ничего не грозило. Усиление, через которое она прошла, укрепили организм, а духовно она и так была хороша. Просто познобит денек-другой, а может и меньше, зато будет свой собственный инсект, о котором она тайно мечтала, хоть и не признавалась. Вот с рыжим слугой дело обстояло хуже. Дальше он не пойдет. Ему нужен покой и лечение. Ожоги слишком сильные, простых зелий и мази может не хватить. Благо, есть слюна Гошика. Но все равно раненого и других слуг оставим у гномов, а потом пойдем дальше. «Ладно, теперь пошли», — сказал я, поднимаясь. Графиню тоже запеленали в кокон и водрузили на Гошу. Пещера оказалась глубокой, но окончилась тупиком. Ганс обернулся и сказал: «Не знаю, как ты понимаешь меня, чужеземец, и как я понимаю тебя, но послушай, что я скажу. Уже 7 веков в Альпийское королевство не ступала нога чужака. Вы удостоены великой чести. Не посрамите ее». «Да вы, похоже, с этим и сами справляетесь», — тихо буркнул я. «Появились у меня вопросики к этому Альпийскому королевству. Впрочем, лучше подождать и посмотреть, что будет дальше, прежде чем делать окончательные выводы. Но то, что я уже услышал, мне не особо понравилось». Оглянувшись на девушек, понял, что и им так себе идея тащиться в очередные катакомбы. Еще и такие. Гном что-то приложил к стене, и часть ее отошла в сторону, открывая проход в длинный тоннель. Гребаные тоннели. Альпийское королевство оказалось очень похоже на Геленмор. Те же высокие своды, многоуровневые кварталы разного назначения, грузовые лифты с открытыми шахтами. Вообще выглядело все довольно неплохо. Были даже оранжереи со свежей зеленью. Вот только народ тут ходил в основном в обносках. Первым делом мы зашли в блок с лазаретом. Оставили там слуг и вдовину и пошли дальше. «Как же вы тут живете все это время?» — спросил шагавшего впереди Ганса. «Если это можно назвать жизнью», — повел по сторонам русой головой гном. «Мы выживаем, хоть и держимся неплохо. Было время, которое осталось уже только в легендах, когда мы сражались. Но потом наши король и жрец избрали другой путь. Не знаю, как они это сделали, но саранча забыла про нас. С тех пор мы почти не выходим на поверхность и не показываемся врагу на глаза». Так я и думал. «А с чего вы взяли, что саранча вас не знает?» — спросил вслух. «Во-первых, мы еще живы», — ответил Ганс. Вдруг он отвлекся на кучку гномов в боковом проходе. «Эй, вы! Запрещено собираться больше 3 сразу, а ну разошлись!» Гном с угрожающим видом попер на группу сородичей, но не успел и пары шагов ступить, как они разбежались, словно тараканы на кухне, когда свет включили. «Не нравится мне это место», — успел и шепнуть мне Лакросса. «В Геленморе и то уютнее было, несмотря на карантин и прочее». «Мне тоже здесь не по душе», — ответил я. «И, кажется, знаю почему». «А во-вторых», — продолжил Ганс, «за эти годы мы выкопали сеть небольших тоннелей по всей Европе, чтобы наблюдать за саранчой. Сюда мы вошли через один из самых крупных, ранний тоннель. Позже мы стали копать глубже и меньше. А почему не выходили на связь? Враг глушит радиоволны». «Могли прокопать на восток тоннель и выйти на связь. Поддел я его и получил реакцию, которую ожидал». «Нам это запрещено», — глухо ответил гном. Я начинал злиться, но пока держал себя под контролем. «Если у них есть тоннели под всей Европой, то мне нужен один из них. Тот, что ведет в Берлин». С каждым шагом лицо Лакросса мрачнело все больше. Остальные же с любопытством поглядывали вокруг, но без особого энтузиазма. Всех тяготила эта задержка. Вскоре мы дошли до тронного зала. В него вели высокие, 6 метров в высоту, каменные ворота, которые на первый взгляд никто не охранял. Но стоило нам приблизиться к ним, как от высоких колонн отделились невидимые до этого момента фигуры. Стражи были одеты в такую же броню, что и Ганс, только серебристого цвета. Двое из них подошли к воротам и открыли их, нажав какие-то кнопки или задействовав кристаллы. За воротами нас ждал тронный зал, копия Геленморского. Но были отличия. Высокие колонны, возвышения с 2 тронами, а не с 1, оба заняты гномами в богатых, но поношенных одеждах. Вдоль двух рядов колонн — стражи с алебардами, от ворот к подножию трона — старый ковер. Когда мы подошли, гном с короной на голове молвил: «Чужеземец, позволь мне лицезреть твой топор. Я хочу убедиться, что мои разведчики не солгали мне». «Топор?» — хмыкнул я, уже едва сдерживая закипавший внутри гнев, и подошел к подножию тронов. Призвав свой топор, глубоко вонзил его в мраморные ступени. Лезвие наполовину вошло в камень. Король вжался в кресло, жрец, сидевший справа от него, побледнел так, что слился цветом седой бородой. «Этот, что ли, топор?» — рыкнул я. Только сейчас королевские стражники опомнились и окружили меня с девушками. Алебарды в их руках нервно подрагивали.